31 глава. Понедельник пропал зря. Так подумал Валандер, проснувшись во вторник утром. Впервые за многие дни ему удалось выспаться. Накануне он ушел из участка в 9 часов, понял, что просто обязан сделать уступку собственному организму, иначе тот скоро даст сбой. Никуда не заезжая, направился сразу домой, съел на кухне пару бутербродов и лег. Едва успев выключить лампу, почувствовал, что проваливается в сон. Когда он проснулся, было 6 часов утра. Лежа неподвижно в кровати, он рассматривал кусок голубого неба сквозь щель в гардинах. Понедельник пропал зря, подумалось снова. Они ни на йоту не продвинулись дальше. Сам Валандер побеседовал с двумя почтальонами, но ни один из них ничего полезного для расследования не сообщил. Они держались очень дружелюбно и охотно отвечали на его вопросы. Но проку от их ответов для полиции не было никакого. В 6 часов вечера Валандер собрал сотрудников, встречавшихся с другими почтальонами из списка. Но и у них был тот же результат. Ему ничего не оставалось, как признать, что он ошибся, и его озарение не принесло никаких плодов. Осечка с почтальонами оказалась не единственной. Из Копенгагена позвонила Лоне Кьер и сообщила, что отпечатков пальцев на барной стойке Амиго найти не удалось, так же, как и на стуле, где сидела мнимая Луиза. И хотя Валандер не слишком на эти отпечатки рассчитывал, надежда все же была. Сравнив их с уже имеющимися, сыщики подтвердили бы свою догадку о личности преступника и убедились бы, что именно он был мнимой Луизой. А заодно избавились бы от слабого, но весьма неприятного опасения, что человек в темном парике – лишь звено в цепи расследования, конечная цель которого пока неизвестна. Мартинсон продолжал упорно работать над созданием фоторобота – и предложил коллегам на выбор множество различных причесок. Такое занятие смутно напомнило Валандеру детскую игру в бумажных кукол. Их вырезали из журналов и одевали в разные наряды, которые крепились к куклам при помощи загибающихся бумажных полосок. Правда, насколько помнил Валандер, прически у тех кукол не менялись. Проблема заключалась в том, что никто из группы даже приблизительно не представлял себе, какая стрижка была у преступника. На всякий случай Валандер даже послал полицейских в дом Светберга на Лилленорегатан предъявить соседям безволосый портрет, но те дружно качали головами, не узнавая человека, изображенного на снимке. Дискуссия о том, стоит ли публиковать портрет в газетах, была долгой. По мнению Валандера, неоправданно долгой. На ней присутствовал Турнберг, которого Валандер пригласил специально для участия в обсуждении. Мнения разделились. Валандер настаивал, чтобы снимок напечатали, мотивируя это тем, что без парика кто-нибудь все-таки может узнать Луизу, хотя бы один человек, и то уже хорошо. Турнберг все обсуждение просидел молча, с таким видом, будто дискуссии его не касается. Но потом неожиданно взял слово и высказался в поддержку Валандера. Фотографию нужно опубликовать, и чем скорее, тем лучше. В конце концов, было принято решение подождать, пока пройдут похороны, и напечатать снимок в среду. Тогда можно будет поместить его на первой странице всех ведущих шведских газет. Люди любят разглядывать фотороботы, даже если они не соответствуют действительности. А наш снимок привлечет дополнительное внимание благодаря своей ущербности. Мы предъявим читателю незаконченную голову, стимулируя тем самым его воображение. После совещания все члены группы развернули бурную деятельность. Хансен, который почти так же хорошо, как Мартинсон, разбирался в технике, занялся проверкой картотек шведской полиции в поисках какой-нибудь информации о Бруре Сунделиусе. Но тщетно. По картотекам Сунделиус был безгрешен. Решили, что Валандер еще раз встретится с ним в среду после похорон Светберга и постарается выжать из него что-то новое. Кстати, напомнил Валандер, он тоже собирался присутствовать на траурной церемонии. Но на этом пропащий понедельник не закончился. В 4 часа дня на столе у Валандера раздался телефонный звонок. Редакция одной из центральных газет сообщала, что к ним обратилась Ева Хильстрём. От имени родителей убитых ребят она собиралась выступить в прессе с критикой работы полиции, которая, по их мнению, действовала недостаточно эффективно и, кроме того, скрывала от родителей важную информацию. Обвинения были очень серьезными, и главным виновником этих нарушений Ева Хильстрём считала Валандера. Он, по ее словам, пренебрег своими должностными обязанностями. Большая по объему статья должна появиться уже в завтрашнем номере газеты. Журналист предложил Валандеру выступить с ответной публикацией. Но тот, к собственному удивлению, категорически отказался и предложил вернуться к обсуждению проблемы после того, как ознакомиться с обвинениями в свой адрес. Причем именно в газете, а не вслух, по телефону и не по факсу. Если, прочитав статью, он сочтет нужным ее комментировать, сам обратиться в редакцию. А пока говорить больше не о чем. Повесив трубку, Валандер вновь ощутил в животе неприятный холодок. Как будто мало ему было страхов по поводу новых демаршей убийцы. Теперь еще придется переживать за свое доброе имя и репутацию. Хотя в душе Валандер нисколько не сомневался. Полиция сделала все, что было в ее силах. И если преступник до сих пор на свободе, так это вовсе не потому, что оперативники ленятся или работают кое-как, халтурят. Просто дело оказалось очень сложным. Зацепок практически нет. Были, конечно, и ошибки, но от них никто не застрахован. Ева Хильстрюм должна это понимать. Однако на шестичасовом совещании, когда оперативники, решив раз и навсегда поставить крест на почтальонской версии, устало разглядывали сделанные Мартинсоном фотороботы, Валандер все же сообщил им о звонке из редакции. Новость сильно обеспокоила Турнберга, который считал, что Валандеру обязательно следовало ознакомиться с текстом статьи до публикации. «Все сразу успеть невозможно, а у нас сейчас такой завал, что до критики руки не доходят», — возразил Валандер. «Завтра приедут начальник управления и министр юстиции. Не хватало еще, чтобы они прочли в газетах такие обвинения в наш адрес». Тут Валандер со всей ясностью осознал, что больше всего в этой ситуации Турнберг боится за себя. «К вам никаких претензий нет», — сказал он. «Насколько я понял, Ева Хильстрюм от имени родителей критикует работу полиции, а не прокурора». Турнберг промолчал. Скоро совещание закончилось. В коридоре Анбрит рассказала Валандеру, что днем Турнберг расспрашивал ее о подробностях, происшедшей в заповеднике, стычки между Валандером и физкультурником Нильсом Хагрутом. Слушая Анбрит, Валандер чувствовал, как на него наваливается усталость. Когда же они, наконец, угомонятся? Неужели нет дел более важных, чем дурацкая жалоба этого Хагрута? И Валандер снова уже в который раз подумал, что понедельник выдался никудышный. Сегодня вторник. Часы показывают 7:30. Надо вставать. Хотя наступающий день не сулит ничего хорошего. Приготовленная с вечера форма висит на двери шкафа. Днем у Валандера не будет времени забежать домой переодеться. Траурная церемония состоится вскоре после окончания встречи с начальником управления и министром юстиции. Одевшись, Валандер встал перед зеркалом. Брюки были явно тесны в поясе. Верхнюю пуговицу под ремнем даже пришлось расстегнуть. Валандер попытался вспомнить, когда в последний раз надевал униформу, но безрезультатно. Видимо, с тех пор прошло слишком много лет. По дороге в участок Валандер остановился у газетного киоска и купил номер с пресловутой статьей. Журналист не соврал. Статья действительно получилась заметная. На весь разворот заголовок крупными буквами, большие фотографии. Основных обвинений было три. Во-первых, полиция не сразу отреагировала на исчезновение ребят. Во-вторых, работа велась неэффективно. В-третьих, родителей плохо информировали о ходе расследования. «Начальник управления будет недоволен», — подумал Валандер. «И сколько бы я или кто-то другой не говорили ему о том, что эта критика, за исключением, может быть, первого обвинения, беспочвенна, ему уже будет все равно. Для него любая критика в адрес полиции наносит ущерб ее репутации». В 8:00 хмурый и злой Валандер переступил порог полицейского участка. Впереди его ждал долгий тяжелый день, хотя погода на улице была ясной и по-летнему теплой. Около 10:30 позвонила Лиза Хольгерсон и предупредила, что они подъезжают. Валандер вышел на проходную, чтобы их встретить. Там уже стоял Турнберг. Они обменялись несколькими фразами, ни словом, однако, не упомянув газетную статью. Машина остановилась. Начальник управления был в форме. Министр юстиции в подходящем к случаю темном костюме. Им представили Валандера и Турнберга, и все отправились в кабинет Лизы, где уже был подан кофе. Прежде чем войти в кабинет, Лиза отозвала Валандера в сторону. «Они прочли в самолете газету», — сообщила она. «Начальник управления очень недоволен. А министр?» «Реагирует более сдержанно. Думаю, она хочет сначала сама разобраться, насколько эти обвинения справедливы. Мне комментировать статью? Только если они сами о ней заговорят». Все заняли места за столом. Гости выразили Валандеру соболезнования в связи с гибелью Светберга. Потом наступила его очередь делать сообщение. Утром, придя на работу, он набросал на листке то, что собирался сказать. Но листок куда-то задевался, хотя Валандер хорошо помнил, что держал его в руке, когда выходил из кабинета. Скорее всего, он оставил свои записи в туалете. Шпаргалку искать было уже поздно, да и незачем. Валандер и так знал, о чем будет говорить. Главное, что полиция вышла на след убийцы. Эту важную мысль он и сообщит начальству. Предполагаемый преступник опознан. Расследование значительно продвинулось. Период раскачки и топтания на месте закончился. «Все это очень печально», — произнес начальник управления, когда Валандер замолчал. «Печально и крайне серьезно. Ситуация угрожающая. Застрелены полицейский и компания ребят, плюс молодожены. Преступник должен быть найден в самое ближайшее время. И я рад слышать, что расследование наконец сдвинулось с мертвой точки». Он говорил искренне. И Валандер почувствовал, что начальник управления действительно озабочен случившимся. «От появления маньяков не застраховано никакое общество», — сказал министр. «Серийные убийства случались и в демократических, и в тоталитарных государствах на всех континентах». «Есть и еще одна сложность», — добавил Валандер. «Все маньяки ведут себя по-разному. У каждого свой почерк. К тому же они тщательно готовят свои преступления и появляются словно бы ниоткуда. Криминального прошлого за ними не числится». А потом также бесследно исчезают. «Участковые», — сказал начальник управления. «Одна надежда на них». Валандер не очень понял связь между маньяками и участковыми, но уточнять не стал. И таким образом вопрос о новой стратегической линии, которую в последнее время активно разрабатывали в главном полицейском управлении, закрылся сам собой. Министр задала несколько вопросов Турнбергу, и встреча закончилась. Тут начальник управления обнаружил у себя отсутствие нескольких нужных бумаг. «У меня нет постоянного секретаря», – пожаловался он. «Только успеешь привыкнуть к одному, появляется другой. Поэтому в бумагах вечная неразбериха». Все понимающие переглянулись и двинулись к выходу из конференц-зала. Потом для гостей устроили короткую экскурсию и показали здание, в котором работает истцкая полиция. Во время осмотра Валандер держался позади. Выбрав удобный момент, министр юстиции присоединилась к нему. «Я слышала, на вас подали жалобу. Вы с ней согласны?» «Я считаю, что это несерьезно. Физкультурник сам виноват. Находился на закрытой территории. А бить его никто не бил. Я рада, что мое предположение подтвердилось». Когда они уже подходили к проходной, начальник управления тоже спросил Валандера об этой жалобе. «Случай весьма прискорбный», — заключил он. «Особенно в нынешней ситуации. Будь это правдой, было бы прискорбно в любой ситуации. Но я скажу вам то же, что несколько минут назад сказал госпоже министру. Я никого не избивал. А что же тогда произошло? Ничего особенного. Мужчина зашел на огражденную территорию. Нам очень важно сохранять хорошую репутацию в глазах общественности и средств массовой информации». «Я обещаю вам проследить за тем, чтобы результаты рассмотрения жалобы дошли до прессы», – заверил Валандер. «Сначала вышлите копию решения мне, а потом уже в газеты», – сказал начальник управления. Сославшись на занятость, Валандер отказался обедать с гостями. Вместо этого он отправился на поиски Анбрид. В кабинете ее не оказалось, и тогда Валандер пошел к себе. Настроение у тех, кого он встречал в коридоре, было подавленное. На проходной, вся с ног до головы в черном, сидела Эбба. Валандер позвонил Анбрид домой. «Ну как речь?» – спросил он. «Я ужасно боюсь», – ответила она. «Боюсь, что разволнуюсь, начну запинаться, а то и вообще не смогу говорить». «Не волнуйся», – успокоил ее Валандер. «Все будет в порядке. Лучше тебя с этим никто не справится». Повесив трубку, Валандер остался сидеть у стола, зачем-то пытаясь восстановить в памяти одну из фраз, сказанных то ли министром, то ли начальником управления. В 2 часа дня в церкви Санта-Мария возле Стуртургет собралось множество людей. Сослуживцы Светберга, среди которых был и Валандер, внесли гроб. Простой белый гроб был украшен розами. Все ждали начала церемонии. Незадолго перед этим Валандер видел Ильву Бринг. «Стура не придет», — сказала Ильва. «Он против похорон». «Знаю», — ответил Валандер. «Он считает, что нужно развеять прах по ветру». Валандер оглядел собравшихся. Он понимал, что Луиза больше не появится, и все же искал в толпе. На сей раз в мужском обличье. Луиз. Но его нигде не было видно. Зато Брур Сунделиус пришел. Поздоровавшись с Валандером, Сунделиус поинтересовался, как идет расследование. «Мы шагнули вперед», — ответил Валандер. «Но пока я не могу сообщить вам подробности». «Главное, чтобы вы его взяли», — сказал Сунделиус. Было видно, что он говорит искренне и глубоко переживает смерть Светберга. На мгновение Валандеру даже показалось, что Сунделиус знал о расследовании, которое вел Светберг, или хотя бы о его подозрениях. В любом случае, с Сунделиусом необходимо было встретиться и побеседовать. Этот разговор Валандер зачислил в разряд неотложных дел. Зазвонили колокола. Органист заиграл Баха, пастор заговорил, все было очень достойно. Но Валандер, сидевший на передней скамье, чувствовал себя отвратительно. Мысль о том, что и он когда-то умрет, приводила его в ужас. Похороны всегда были для него сущим адом, и с этим он ничего поделать не мог. Министр юстиции говорил о демократии и правовой защите граждан. Начальник управления выражал свое возмущение и боль по поводу столь трагического события. Слушая его, Валандер попытался угадать, прозвучит или нет в его речи излюбленный тезис про участковых. Но потом устыдился своей иронии. В конце концов, какие у него есть основания сомневаться в искренности шефа? Затем предоставили слово Ан Брит. Валандер впервые видел ее в форме. Слушая со стороны собственные слова, произнесенные чистым звонким голосом Ан Брит, Валандер, к своему удивлению, находил их вполне сносными. Заиграла музыка, вынесли знамена, началось прощание с покойным. И все это время через витражи окон в храм... И все это время через витражи окон в храм сочился не по-августовски упорный солнечный свет. Это случилось в конце, перед исполнением последнего псалма. Мысль, так долго ускользавшая от Валандера, вдруг оформилась, и он вспомнил слова, сказанные начальником управления, когда тот шарил в своей сумке. «В отсутствие постоянного секретаря работу выполняют временные люди. Они приходят и уходят, и скоро о них забывают». Валандер и сам не знал, почему вспомнил эту сцену. Лишь когда все запели псалм, он неожиданно понял, что слова шефа заставили его задуматься о другом – кто замещает почтальонов. Но он тут же углубился в книгу псалмов, сердясь на себя за такие мысли. Траурная церемония закончилась. Валандер вышел на улицу и тут заметил, что его мысли заняты все тем же вопросом. Звонок к Альбинсону был единственным способом раз и навсегда положить конец сомнениям. Четверть шестого Валандер вернулся в участок. Министр и начальник управления к этому времени уже уехали в аэропорт. А сам Валандер успел побывать дома и снять тесную униформу. Заодно он позвонил на почту, но безрезультатно. Тогда он принял душ, переоделся и принялся искать в справочнике домашний телефон Альбинсона. Оказалось, что тот живет в Рюксроде. Валандер набрал номер. Трубку сняла женщина. Она сообщила, что ее муж в данный момент играет в футбол, выступает за производственную футбольную команду. Где проходит матч, она не знает. Валандер попросил Челя Альбинсона перезвонить и оставил его жене свой домашний телефон. Потом он приготовил ужин, баночный томатный суп и хлебцы, поел и растянулся на кровати. Накануне он хорошо выспался, но похороны отняли много сил, и Валандер очень устал. Незаметно он заснул. В половине восьмого его разбудил телефонный звонок. Звонил Чель Альбинсон. «Как сыграли?» – спросил Валандер. «Так себе. Мы играли с командой Бойни, а там уж очень ребята здоровые. Правда, этот матч был тренировочный, чемпионат еще впереди. Футбол – хорошее дело, когда хочешь сохранить спортивную форму. Или остаться без ног». Но Валандер уже перешел к сути своего звонка. «Во время нашего разговора я забыл вас спросить, замещает ли кто почтальонов в их отсутствие?» «Да, у нас есть люди, которых мы нанимаем вместо отсутствующих почтальонов и на короткие, и на более длительные сроки. Что за люди? Сегодня многие были бы рады получить эту работу, при нынешней-то безработице. Но мы стараемся брать людей с опытом. На наше счастье, у нас есть два таких человека. К ним мы обращаемся регулярно». «Кто они? В брошюре они не упоминаются». «Потому что я о них забыл. Одна из них женщина». «Лена Стивель. Раньше работала у нас на полной ставке, потом перешла на полставки, а теперь работает внештатно». «А вторая тоже женщина?» «Нет. Его зовут Оке Ларстом. Бывший инженер. Прошел переподготовку». «И стал почтальоном?» «А что вас удивляет? Работа свободная, с людьми». «Он сейчас работает у вас?» «Пару недель назад работал. А что делает сейчас, не знаю». «Что еще вы можете о нем рассказать?» «Очень замкнутый человек, но старательный. Если не ошибаюсь, ему 44 года. Живет здесь, в Истаде. Кажется, Хармони Гаттон, 18. Что-нибудь еще? Пожалуй, это все. Валандер задумался. Значит, им приходится работать на разных участках? Естественно, для этого мы их и нанимаем. Ведь письма приходят каждый день, независимо от того, болен почтальон или нет. Где Ларс там работал в последний раз? На участке к западу от Истада. Значит, опять ошибка, подумал Валандер. В той стороне ничего не произошло. Больше вопросов нет, сказал он. Спасибо, что позвонили. Повесив трубку, Валандер собрался идти в участок. Никаких совещаний на вечер намечено не было, просто он хотел посидеть и еще раз почитать материалы расследования. Тут зазвонил телефон. Это снова был Альбинсон. «Я ошибся», — сказал он. «Перепутал Лену с Оке. На западном участке разносила почту Лена». «А Оке Ларс там за последнее время, значит, вообще у вас не работал?» «Работал. Он замещал почтальона в Нью-Брустранде. Когда?» «Несколько недель в июле». «А вы не помните, кого он замещал в предыдущий раз?» «Тогда мы нанимали его на длительный срок в Реглу. По-моему, с марта по июнь». «Хорошо, что вы позвонили», — сказал Валандер. Он положил трубку. «Оказывается, есть почтальон, который недавно работал там, где жили Малин Скандер и Турбьерн Вернер. А до этого весной он же развозил почту на участке, к которому относится Скорбю, усадьба Эденгренов». Внутренний голос уговаривал Валандера не спешить, не делать поспешных выводов. Но он все же взял телефонный каталог и стал искать абонента по имени Ларстам. Не найдя, позвонил в справочную. Там ему сообщили, что данный номер по желанию абонента засекречен и не подлежит разглашению. Валандер оделся и отправился в участок. Прежде чем подняться к себе, заглянул к дежурным, чтобы узнать, есть ли кто из оперативников на работе, и к своему удивлению услышал, что Анбрид еще не ушла. Подойдя к дверям ее кабинета, Валандер увидел, как Анбрид что-то ищет в толстой кипе бумаг. Формы она так и не сняла. После траурной церемонии Валандер с Анбрид еще не разговаривал. Только перекинулся парой слов на выходе из храма. Поблагодарил за то, что она так хорошо держалась и говорила. «Я и не надеялся здесь кого-нибудь застать», — сказал он, входя. «Дети с няней, надо пользоваться моментом. У меня столько бумаг не разобрано». «У меня тоже, потому и пришел». Валандер рассказал ей, как в церкви после встречи с начальником управления на него нашло озарение, и он позвонил Альбинсону. «Судя по вашему описанию, этот почтальон не похож на маньяка-убийцу». «Может, и не похож, но заметь, он работал именно на тех участках, где жили некоторые из убитых. И что нам теперь делать?» «Я пока просто хотел поделиться с тобой своими соображениями. Раз мы беседовали со штатными почтальонами, значит, нужно встретиться и с внештатными, так?» «Лена Стивель нам не очень нужна». Анбрид взглянула на часы. «Давайте прогуляемся, головы проветрим, а заодно дойдем до Хармони Гаттон и навестим Ларстома. Еще не очень поздно». «Так далеко я не планировал», — сказал Валандер, — «но идея хорошая». Они вышли на улицу. Хармони Гаттон находился в западной части города, в 10 минутах ходьбы от полиции. «Я еще никак не могу привыкнуть, что Светберга больше нет. Каждое совещание жду, что он вот-вот появится. Его стул свободен. Нужно время, прежде чем кто-то решится на него сесть». Вот и Хармони Гаттон, 18. Дом оказался трехэтажным и довольно старым. Квартира Ларстома находилась на верхнем этаже. Валандер нажал на кнопку домофона. Подождал. Опять нажал. «Оке Ларстома нет дома», — сказала Анбрид. Валандер перешел на другую сторону улицы и посмотрел на окна. В двух из них горел свет. Он вернулся к подъезду и подергал дверь. Она, как ни странно, оказалась не запертой. Валандер и Анбрид вошли в подъезд. Лифта в доме не было. Они поднялись по широкой лестнице на третий этаж и позвонили в дверь. Было слышно, как звонки эхом отозвались в квартире, но никто не появлялся. Валандер позвонил снова, три долгих звонка. Нагнувшись, Анбрид заглянула в щель почтового ящика. «Тихо», — сказала она, — «но свет горит». Валандер еще раз нажал на кнопку звонка, потом постучал в дверь. «Что ж, зайдем завтра», — предложила Анбрид. Однако Валандер почему-то забеспокоился, и это не ускользнуло от внимания Анбрид. «О чем вы думаете?» «Не знаю, не нравится мне это». «Почему?» «Его нет дома». Что вам сказал его начальник с почты? Ларстом сейчас не работает. А значит, вполне мог куда-нибудь уехать. Простое и логичное объяснение. Возможно, ты и права, с сомнением в голосе произнес Валандер. Анбрид уже стала спускаться по лестнице. Попробуем еще разок завтра. Если не войдем туда раньше без приглашения. Она удивленно взглянула на него. Вы шутите? Мы не имеем права взламывать дверь. Он же пока ни в чем не подозревается. А почему бы и не зайти, раз мы все равно здесь? Она отрицательно покачала головой. Нет, это противоречит всему, что я учила. Валандер пожал плечами. Ну ладно, давай придем завтра. Они вернулись в участок, по дороге обсуждая дела, которые ждали их в ближайшие дни. За проходной они расстались, и каждый пошел в свою сторону. Валандер направился к себе и сел за чтение бумаг. Около 11 позвонил в Стокгольм и каким-то чудом сразу попал в ресторан, где работала Линда. Обычно их телефон бывал безнадежно занят. Однако Линда спешила, и они договорились созвониться на следующий день утром. «Как твои дела?» – спросил Валандер. «Ты еще не решила, куда поедешь?» «Еще нет, но скоро решу». Разговор с Линдой придал Валандеру сил, и он с новой энергией взялся за разборку документов. Было уже 11:30, когда в дверях кабинета появилась Анбрид. «Я иду домой», — сказала она. «У меня появились кое-какие мысли, но их можно обсудить завтра». «Можно, значит, обсудим», — ответил Валандер. Она попрощалась и ушла. Выждав 5 минут, Валандер достал из ящика связку отмычек и тоже вышел из кабинета. Он принял это решение еще тогда, когда они стояли на лестничной клетке. Раз Анбрид отказывается помочь, он проникнет в квартиру Ларстома в одиночку. Что-то в этом Ларстоме ему не нравилось, и хотелось выяснить, что. Он вернулся на Харманигаттен. Было без 9:12. С востока дул легкий ветерок, в котором уже угадывалось приближение осени. Долгая жара понемногу подходила к концу. Валандер позвонил в домофон. В окнах верхнего этажа, в тех же, что и раньше, горел свет. Валандер зашел в подъезд и стал подниматься по лестнице. Ему показалось, что время повернуло вспять, и он опять идет с Мартинсоном в квартиру Светберга. От этого воспоминания ему сделалось нехорошо. Он даже вздрогнул. Вот и нужная ему дверь. Он постоял, прислушиваясь. Тихо. Осторожно заглянул в щель почтового ящика. Ничего. Видно только тонкую полоску света. Валандер позвонил и долго держал руку на кнопке звонка. Потом подождал немного и опять позвонил. Выждав еще 5 минут, достал из кармана отмычки. И только тогда обратил внимание на замок. Рассмотрев его как следует, Валандер понял. Замок в двери был необычайно сложным. Валандер видел такую модель впервые. Было видно, что к выбору замка Оке Ларстом подошел весьма серьезно. Отмычками тут было не справиться, но внутренний голос побуждал Валандера к немедленному действию. Мгновение поколебавшись, он взял телефон и набрал номер Нюберга. Вскоре в трубке послышался его разъяренный голос. Звонок наверняка поднял Нюберга с постели. «Мне необходима твоя помощь», — сказал Валандер. «Неужели опять?» — выдохнул Нюберг в трубку. «Это не убийство», — успокоил его Валандер. «Мне нужно помочь взломать дверь». «А что, без криминалиста это сделать нельзя?» «В данном случае нет». Нюберг что-то проворчал. Но чувствовалось, что он уже вполне проснулся. Валандер описал замок и назвал Нюбергу адрес. Тот пообещал приехать. Валандер бесшумно спустился по лестнице. Он подождет Нюберга внизу, на улице, и объяснит ему, в чем дело. Иначе тот, не разобравшись, может по своей привычке начать громко спорить и выдаст их своим криком. Валандер отчетливо сознавал, что нарушает все существующие правила, но по-другому поступить не мог. Через 10 минут появился Нюберг. Валандеру показалось, что куртку он надел прямо поверх пижамы. Как Валандер и предполагал, первая реакция Нюберга была резко отрицательная. «Мало ли, что тебе кажется. Нельзя же из-за этого вламываться в чужие квартиры». «Ты просто открой дверь», — сказал Валандер. «А потом можешь идти домой. Всю ответственность я возьму на себя. Никто даже не узнает, что ты здесь был». Но Нюберг продолжал спорить. Валандер настаивал. В конце концов, он уговорил криминалиста подняться наверх и взглянуть на замок. «Тебе никто не поверит», — сказал Нюберг, внимательно изучив дверь. «Никто не поверит, что ты сам смог открыть такой замок». И он принялся за работу. Без 10 часов дверь, наконец, поддалась.